Вернувшись на работу после поездки к Соловьеву, Настя удивилась, не застав на месте ни Салуянова, ни Доценко. Они ведь обещали к концу дня подъехать. Им нужно было обсудить кучу вопросов. — Ты бы больше шлялась, — проворчал полковник Гордеев. — Они поехали Шакиринца задерживать. — Как? Уже? — изумилась Настя. — Что-нибудь случилось? Коротков отзвонился. Там улик на Шакиринца, видимо-невидимо. А уж когда его фотографию предъявили, вообще все закрутилось. В деле об убийстве Светланы Соловьевой есть описание примет некоего мужчины, которого видели возле нее несколько раз, но которого никто не знал. Между прочим, в эпизоде с женой Соловьева Шакиринец действовал вместе с кузеном, с Мешковым, то есть. Здесь-то в Москве Мешкова нельзя было задействовать. Его Соловьев в лицо знал, а там они расслабились. Короче, ребята поехали за обоими. Будешь ждать? Не знаю, подожду, наверное. Не советую. Езжай-ка домой, Стасенька. Ты выглядишь плохо, отдохни немного. Никуда они не убегут, завтра все узнаешь. Тоже верно, вздохнула она. На завтра началась обычная рутинная жизнь. Оперативные совещания, справки, отчеты, рапорты, сводки, новые трупы и новые подозреваемые. Все как обычно. Около 17:00 Настя зашла в кабинет, который занимали Коротков и Силуянов. Юра ночью прилетел из командировки и сидел небритый и серый, но бодрый и веселый. — Слушай, даже не верится, что мы, наконец, разделались с этими трупами, — заявил он, целуя Настю в щеку. — Такой клубок дерьма навертелся. Казалось, в жизни не расхлебаем. А ничего, глядишь, исправились. Глаза боятся, руки делают. Настя хотела уже что-то ответить, но на столе у Силуянова зазвонил телефон. Он снял трубку, бросил несколько коротких слов, быстро закончил разговор и посмотрел на часы. Звонил Лесников из Шереметьево. Генина Якимова прошла паспортный контроль. «Сейчас чайку попьем и поедем, помолясь. Как раз она успеет до дома добраться». Настя глубоко вздохнула и задержала дыхание, борясь со внезапно подступившими слезами. «Неужели и правда все? Все? Аська, мы сделали это. Мы вытащили это дохлое еврейское дело. Эй, ты что, плачешь? Тебе кого жалко-то? Нет, просто напряжение отпустило. Дура я, да? Давайте я вам чай сделаю. И все, закончим с этим». Прошло еще несколько дней, и вечером ей домой позвонил Соловьев. Настя все-таки оставила ему свой новый номер телефона. «Это правда, что Женя Якимов преступник?» — спросил он без долгих предисловий. «Чем вызван твой вопрос?» — осторожно откликнулась Настя. «Я все понял. Ты все время лгала мне. Я не был тебе интересен. Ты не хотела разбираться в себе, когда приехала поздравить меня с днем рождения. Володя, ну что ты?» «Не надо, Настенька. Я все понял. Ты прикрывалась мной, потому что на самом деле тебе нужен был мой сосед, а вовсе не я. Ты только делала вид, что интересуешься мной. А я, дурак, поверил, слюни распустил, ждал тебя, телефон обрывал, пытаясь до тебя дозвониться. Это жестоко, Настя. Зачем ты это сделала?» «Володя, то, что сделал Якимов, еще более жестоко. Подумай об этом. И прости меня, если можешь. Ты лгала мне», — упрямо повторил Соловьев. «Да», — призналась она, — «но ведь и ты мне лгал. Тогда, много лет назад. Я же не устраивала тебе сцены из-за этого». «Это что, месть?» — зло усмехнулся он. «Нет, это не месть. Просто у меня такая работа. Что поделать? Я вынужден иногда делать людям больно. Надеюсь, что ты меня поймешь. Прости, Володя». «Нет». «Ну, как знаешь». Она тихонько положила трубку на рычаг и взяла сигарету. Опять она во всем виновата. Мало того, что Соловьев страдает, так она еще разрушила его такую размеренную, налаженную и обеспеченную жизнь. С Шерханом в ближайшее время будет покончено, и это значит, что не будет больше ни переводов, ни гонораров. То есть будут, конечно, в каком-нибудь другом издательстве, но это уже будет не то. Соловьев не сможет больше получать радость, преобразуя рукой стилиста чьи-то творения. И деньги будет получать не такие большие, ведь Шерхан — самое богатое из московских издательств, Правда, она постаралась вернуть ему сына. «Ну и пусть», — подумала Настя со внезапным ожесточением. «На всех не угодишь. Она не золотой червонец, чтобы всем нравиться. У нее есть дело, и она его делает, как умеет».